Глава 5. Второй круг отбора. В начале 9-го перед стадионом собрались все прошедшие первый этап. И, к удивлению Ильи, с каждым пришло по одному, а с кем-то и более родственников. Кого только не было — матери, отцы, дедушки, бабушки, мелкие спиногрызы, носящиеся по аллее, словно метеоры, и даже пара девчат, невинно подбадривающих своих парней. Этот день для кого-то точно станет ярчайшим событием в ближайшем будущем. Жаль, что не для всех. «Илюха, глянь-ка, вон на тот пыжик. Кажись, важная шишка какая приехала». Юрий Иванович, подмечающий изменения обстановки, уделял повышенное внимание всем новым лицам. Все же событие знаковое, мало ли в будущем пригодится. Так что заметить тех, кто точно выбивается из толпы пришедших родственников, получилось моментально. Илья оглянулся в сторону площади, где припарковался вместительный микроавтобус. Чуть дальше замер «Мерседес». Не топовая модель, но по-прежнему внушающий уважение одним своим видом. Делегация насчитывала человек 10. Все одеты по-летнему. Кто во что гораст. Есть цветастые рубахи с брюками и мокасинами, есть поло с шортами и сланцами. А парочка вовсе вырядилась, будто на банкет. Выглаженные белые рубахи, брюки со стрелками и лакированные туфли. «Бинго, ёптыть!» Улыбка на мгновение озарила лицо парня и тут же пропала. Не стоит сегодня сильно отсвечивать осведомленностью. Тем более, что окружающие, хоть и внимательно следили за происходящим, понять, что это за странная компания, не могли. По крайней мере, большинство из них. «Ну вот и приехали твои главные проверяющие. Ради них ты жил и рвал, внучок, так что держи эмоции в кулаке, а то, знаю тебя, чуть чего, так гонору хоть половником черпай». «Все будет отлично, деда». «Надеюсь». Стоило 10-м зайти на стадион, как вышел помощник тренера Игорь и приглашающий махнул рукой, запуская собравшихся. Никто из всей толпы уже не видел, как со стороны площади Победы к стадиону спешит пара мужчин. Один пожилой, лет 50, с хвостиком, второй значительно моложе, ему едва ли и 20 исполнилось. Тем временем Илья оказался невольным слушателем интересного диалога между парочкой претендентов. Фамилии он их вчера не запомнил, но точно помнил, что в десятку лучших они попали. «Борь, сегодня нам лучше выложиться по полной». «Слав, да вроде и так не отлыниваем. Чего это ты? Глянь на тех, кто прибыл. Ничего не приметил?» «Да просто приглашенные. Вон есть пара тренеров с дюшоров». «Эх, что бы ты без меня делал, дубовая башка?» — усмехнулся первый. «Там есть скауты из московского «Локомотива» и еще парочка клубов менее именитых». «Откуда такая инфа?» — скептически спросил второй. «У моего отца надежные источники. Просто знает, и все». О чем они шептались дальше, Илья уже не слышал. Парни отошли подальше и продолжили разминку. Пока все сопровождающие занимали места, а претенденты разминались и переодевались в футбольную форму, помощники тренера раздавали цветные майки, разделяя тем самым всех по командам. Столичные гости в большинстве своем достали бинокли, а кое-кто и цифровые камеры, стремясь отследить все интересующие моменты. Под рукой у каждого уже лежала приготовленная записная книжка с ручкой. Работа есть работа, и даже в завершающий день отлынивать никто не желал. Хотя и проявлять повышенное рвение также не хотелось. Основная задача ведь уже выполнена. Перспективные юноши найдены в других городах. Тренеры местных школ, наоборот, следили за полем внимательно, подмечая перспективных игроков. «Дед, зачем сюда-то спешили так? Думаешь, найдем кого подходящего? Сам же знаешь, что из Рязани к нам и так два раза в год толпами валит. Не думаешь, что зря тратим время?» Пожилой мужчина улыбнулся своему молодому наивному спутнику. «Запомни, внучок, если хочешь быть успешным скаутом, никогда не пренебрегай подобными местами. Никогда не знаешь, какие самородки бывают в глубинке. Россия богата талантами, их только важно вовремя заметить. А что касается тех, кто ездит на смотры сам, они и так туда попадут. Здесь же появляются те, кто не может себе позволить даже билета в столицу. Молодой на это лишь неверяще покачал головой, не соглашаясь. «К тому же я дружу с одним из местных тренеров. Он сказал, что здесь есть несколько вариантов. Проблема заключается в том, чтобы увести их от других команд. Вон, видишь, по центру сидят. Они уже расслабились. Все аномазии, и благодаря своей небрежности могут пропустить того, кто нам подойдет больше, чем им». «Постой, ты хочешь сказать, что мы подорвались ни свет ни заря по одному звонку какого-то третьесортного тренера?» «Это третьесортный, как ты сказал, тренер. За сборную успел поиграть, да и детишек воспитывает как надо. Так что рот прикрой и ахинею не неси». «Дед, ну право слово, почему сразу тогда не рассказал?» «Ага, прям вот, взял и выложил все на блюдечке, так что ли? А кто свою думалку включать уже научится? Вместо баб порой и о деле думать следует. В противном случае можешь даже не продолжать искать перспективных игроков. Такая работа небрежности не любит, поверь старику». «Ну снова ты про тот случай сказал же. Не повторится такое. Всего раз оступился, так вспоминаешь чуть ли не каждый день». «Ладно, не бухти. Лучше вот, глянь». Пожилой достал папку с распечатанными листами. «Так, Максим Клочков, Егор Талатов и Семен Макаров. Стой, у нас в базе про этих ребят вообще никакой информации». Он широко раскрыл руки и радостно заметил. «Россия, матушка, здесь такие сведения есть только у тренеров. Никто просто так никому ничего про игроков не говорит и не собирается. Именно поэтому важны знакомства, хорошие отношения и благодарности за вовремя оказанную услугу. В любом случае, матч сейчас начнется, на поле узнаем степень их величия». Петр Фомич Маслов, тренер в своем роде уникальный. И нет, не своей истории, хотя хватает чем гордиться в карьере игрока. Раскрылся он больше именно в том, что мог определить потенциал игрока. Жаль только, что большинство одаренных юнцов не ценили заложенный в них талант. Недаром, говорят, испытание медными трубами самое сложное. Вот и сейчас его взгляд перескакивал то на одного, то на другого претендента, выявляя слабые и сильные стороны. Под приглядом помощников все 26 игроков уже заканчивали предматчевую разминку. Каждый должен размяться и пробежать короткие дистанции, чтобы подготовить тело к нагрузке. Конец разминки знаменовал протяжный звук свистка Маслова. Тут же все оказались в центре поля, чтобы получить указания тренерского штаба. Подле кромки поля поставили таблицы с составами команд для ознакомления с позициями на поле. Илья пробился сквозь толпу игроков, внимательно разглядывая расстановку. «Имейте в виду, матч длится всего 60 минут», — сказал тренер. «Так что у вас будет меньше 40 минут, чтобы показать мастерство. Сделайте все возможное, чтобы максимально использовать игровое время». С этими словами игроки разделились на зеленую и красную команды и отправились на начальные позиции. Главный матч вот-вот должен начаться. Команда «Зеленый» 4-4-2, ромбовидная расстановка. Среди них свою фамилию Илья не увидел. Команда «Красный» 4-4-2, ромбовидная расстановка. Опуская с первого вратарского номера взгляд, наконец увидел то, что хотел. Илья Колун, атакующий полузащитник, 8-й номер. Илья был доволен, когда просматривал графики построения команд. То, что его поставили в полузащиту, — дар судьбы, ведь именно здесь для него лучшие позиции. Из всех напарников он помнил только Артура Сомова, прибежавшего третьим в их раунде. Он сейчас занял позицию левого нападающего под номером 10. На взгляд Колуна зеленые выглядели сильнее, просто по настрою и внутреннему предчувствию. Да и складывалось такое впечатление, что на самом деле против них будет выступать сыгранная команда, а не сборная солянка. Тем не менее, он не отчаивался. Никто не говорил, что путь к мечте будет простым. Попасть в академию столичной команды дорогого стоит. Он готов сделать все, что потребуется во время игры. «Готовность 1 минута. Запасным приготовиться возле тренера. У вас будет возможность сыграть в матче позже». Все игроки на поле, включая Илью, замерли в напряжении, словно спринтеры на мировом первенстве, ожидая свистка. Мяч достался красным. Сомов и блондин под 11-м номером замерли в центральном круге, готовые начать. Часть приглашенных гостей встали со своих мест на трибунах, придвинувшись ближе к кромке поля, они лучше видели игру. Поправили камеры, фиксируя удобный ракурс. Маслов бросил взгляд на часы, 9:00, затем перевел взгляд на Игоря, что должен судить матч. Свисток. 11-й катнул мяч Сомову и, не оглядываясь, помчался на другую половину поля. «Артур, пасуй мне!» — крикнул Илья, видя, что тот ищет товарища, которому можно передать мяч. Он один и готов принять мяч. Однако тот не обратил на него внимания и отбил мяч 11-му на правый край. Александр Волков, правый вингер «Зеленых» под 9-м номером, честно выиграл мяч с помощью перехвата и сразу же отдал его напарнику в центр. Красная «семерка» проявил большое мастерство и уклонился от Сомова. Затем отдал длинный высокий пас набегающему Максу Клочкову, несущемуся штрафной красной команды. Второй номер — единственный, кто стоял между ним и вратарем. Максим даже не поднял глаз, прежде чем послать мощный удар в левый нижний угол, заставив Алексея Самойлова совершить отличный сейв. Зеленые подали угловой. В эти минуты прессинг на красную команду из-за неосторожности Сомова оказался чудовищным. «Артур, почему ты не передал мяч мне?» — торопливо спросил Илья, когда они спешили вернуться на угловой в свою штрафную. Сомов смачно плюнул Илье под ноги. «Отвали! Я буду делать то, что хочу. Не вставай у меня на пути!» — бросил походя, убегая прочь. «Как маленький!» — пробормотал Колун себе под нос. Угловой зеленым реализовать не удалось, мяч улетел за ворота. В течение последующих 10 минут игра решительно складывалась в пользу зеленой команды. Игроки в зеленой форме доминировали в центре поля, чаще владели мячом, полузащита закидывала 10-й номер и Клочкова сквозными мячами в штрафную красных, но впечатляющая игра Самойлова пока помогала сохранить сухой счет. Илья понял, почему команда испытывает трудности. Товарищи по команде своим игнорированием решили отстранить его от игры. Тем самым образовалась брешь как в атаке, так и в центре поля. Такой подход точно не принесет красным успех. Эгоистичные зверята с минимумом мозгов. Колун испытывал подобное отношение в других коллективах, особенно там, где уже существует некая команда и новичкам совсем не рады. В подобных местах всегда царит жесточайшая конкуренция, оставляющая мало возможностей для демонстрации своих способностей. Вот и здесь налицо важный фактор — игроки настроены друг против друга. Все стремятся привлечь внимание к своей игре, мало заботясь о команде. Почему-то именно сегодня Илья думал, что подобного не произойдет. Но что поразило Илью, так это появление такого поведения у подростков в отборочном турнире. Суки, где спортивный дух? Затем на 25-й минуте первого периода третий номер красных грубо свалил на 9-м зеленых за пределами штрафной. Судья немедленно дал свисток о фоле и назначил свободный удар для зеленой команды. «Что вы творите?» — крикнул защитником вратарь, но его не слушали. Поставили стенку, закрывая ближний угол. Илья встал сбоку, помогая защите. Свисток. Он только собрался подбодрить ребят, как на него набросился Сомов. «Ты дегенерат, а не атакующий полузащитник!» — рявкнул он, тыча пальцем в грудь Илье. «Они взяли под контроль всю середину поля. Чем ты занимаешься? Ни пасов, ни отбора. Бесполезный кусок дерьма». «Слышь, перхоть подноготная, ты сам играешь только на себя и ни одного паса не отдал. Даже не пытался». Терпеть трёп малолетки Илья точно не собирался. Конфликт в мгновение ока мог превратиться в драку, но тут вновь раздался свисток. «У вас проблемы, бойцы?» — подошел к ним Маслов. «Нет», — одновременно ответили Артур с Ильей. «Оба на скамейку, раз не хотите играть. Вместо вас выступят более достойные. Надеюсь, они свой шанс не упустят». «Что-то ничего впечатляющего я здесь не вижу», — протянул 20-летний наблюдатель. Дед, сидящий рядом, загадочно улыбнулся. «Кирюш, вот ответь, хорошо ли играет 8-й номер?» Внук поднял камеру, детально рассматривая унылую фигуру, уходящую с поля. Довольно высок для своего возраста, примерно 1,80 м. Его короткий ежик русых волос гармонично дополнял песочно-карие глаза, обрамленные густыми бровями. Скулы, четко очерченный подбородок, выдавался вперед, а чуть курносый нос придавал ему запоминающийся вид. «Он ничего не показал вообще», — наконец ответил Кирилл. «Как его оценивать тогда? Те, кого-то показал, уже наверняка на карандаше у паровоза. Шансов перехватить, считай, и нет. Договорились наверняка заранее. Тебе нравится этот Колун?» «Неплохой парнишка. Нам повезло, что Илья не может полностью выразить себя, иначе его бы тоже забрали». «Но почему? У него ведь ни одного паса и контакта с мячом», — продолжил недоумевающий внук. «Просто чуйка старика. И не более того», — улыбнулся Федор Петрович Костров. Несмотря на то, что он никогда не стремился быть лучшим скаутом в команде, у него иногда просыпалась интуиция на достойных игроков, за что его и ценили, позволяя большую часть времени заниматься чем угодно. И теперь эта самая чуйка активно шебуршила все его естество. Илья между тем шел к краю поля, склонив голову. Его губы сложились в горькую усмешку. Он представлял, как засияет на отборе, покажет, на что способен, но вышло так, что ему даже мяча ни разу не дали. Мало того, выпнули на скамейку, как нашкодившего котенка. Апатия плотно окутала разум молодого игрока. Больше ничего не хотелось, предвкушение чуда исчезло, не осталось ничего, кроме пустоты, заполнившей разум. Все усилия, которые он приложил, вот-вот пойдут прахом. «Зачем я вообще спорил с этим уродом?» Илья услышал аплодисменты и поднял глаза, чтобы увидеть, как Клочков забил уже второй гол. На табло ярко высветилось 2-0. «Донг». Апатия, как и уныние, еще никому не приносили успеха. Каждый адепт системы совершенный всегда стремится к лучшему результату. Прояви себя, докажи, что второй шанс дан не просто так. Наказание в случае проигрыша, все навыки и заработанные характеристики будут обнулены до первоначального состояния. Поощрение 2 звезды. Успех сопутствует достойным. Илья ошеломленно замер. На сей раз информация пришла сразу, минуя книгу и погружение в систему. Четко и доходчиво. Парень чувствовал себя совершенно разбитым, и вот прозвучал свисток на перерыв. Он погрузился в раздумья, пока Петр Фомич не подозвал его к себе через несколько минут. «Как настрой?» Илья ответил с грустной улыбкой. «Моя мечта вот-вот будет растоптана. То, к чему я готовился, как раб без продыху, через полчаса окажется пустышкой». «Никогда не стоит отчаиваться. Всегда есть способы исправить случившееся». Илья молча согласился, оглядывая поле. Шел второй тайм, зеленые по-прежнему выигрывали 2-0. Илья не сомневался, что его команда вскоре пропустит еще один, а то и парочку мячей. Слишком уж органично и напористо атакуют противники. «У тебя есть второй шанс произвести хорошее впечатление», — тренер Маслов улыбнулся. «Из-за плохого начала игры твоей команды противник не будет особо присматриваться за тобой. Можешь воспользоваться моментом». «Да, тренер, я готов». Дух Ильи воспарил. Полным решимости использовать каждую секунду, он приготовился выйти на поле. «Можно мне сначала поговорить с Артуром? Он хороший игрок. Вместе мы точно добьемся успеха, если поладим». «Попробуй, время-то идет», — пожал плечами тренер и перевел взгляд на поле. Илья подошел к нападающему с прямым коклом вопросом. «Ты хочешь победить?» Артур в первую секунду опешил. «В смысле? Тренер выпустит нас на поле вновь, если мы будем играть как надо, а не так, как в начале. Ты готов забыть обиды хотя бы на оставшееся время?» «Хорошо, делай, что хочешь, но мне нужны пасы в их зону. Имей в виду, у нас меньше 20 минут, чтобы все исправить», — ответил Сомов через пару секунд. Через минуту судья остановил игру, выпуская двойную замену у красной команды. Играть осталось чуть меньше 20 минут. С первых секунд Колун включился в процесс, крутанулся, чтобы перехватить мяч у вратаря. Самойлов мгновенно отбил мяч подальше от ворот. Пятерка зеленых высоко подпрыгнул и вернул мяч в противоположную сторону поля. Четверка красных мощным ударом головой отправил мяч в сторону Ильи. Когда тот увидел, что мяч летит в его сторону, он облегченно выдохнул. Игнорирование команды закончилось. Используя левую ногу, подправил мяч, сместился к левой бровке и побежал на сторону поля зеленой команды. Он сразу же оставил позади полузащитника зеленых. Несколько метров — это все, что ему нужно для прохода в зону без единого противника в поле зрения. Колун разогнался до предела, и мгновение ока оказался на противоположной стороне поля. Неся мяч, он посмотрел на своего второго нападающего, Игоря Иванова, сместившегося в центр бегущего к правой стороне штрафной. Это, казалось, отвлекло внимание защитников в зеленом от Артура справа. Присмотревшись, Илья заметил две фигуры, вынырнувшие оттуда. Одна побежала в сторону правой стороны ворот, а другая — в сторону левой. «Что за глюки?» — спросил сам себя Илья, но раздумывать об увиденном было некогда. Колун доверился интуиции, мгновенно ударил мячом в точку, где появился второй силуэт, тот, что метнулся влево. Именно это место беспечно проигнорировали центральные защитники зеленых. Илье очень хотелось, чтобы нападающие поняли его намерение и воспользовались пасом. Он понимал, что вероятность этого невелика, поскольку до этого они никогда не тренировались вместе. К удивлению Ильи, Сомов изменил направление спринта в тот момент, когда он сделал обводящий пас. Стремительным галопом помчался к левой стороне ворот. Он несся по следу силуэта. Нападающему передали пас в штрафной площади, и он нанес удар, который в последний момент парировал ногой вратарь зеленых. Судья показал угловой. Первый шанс забить красные упустили. Видно, что Артур расстроился. Илья же, понимая, что тени, появившиеся во время паса, не просто плод воображения, предположил, что они напрямую касаются навыка, что даровала система. «Отличный пас, восьмой!» — хлопнул по плечу подошедший Иванов. И пусть передача ушла не ему, но эффективность он заметил сразу. «Нам главное держать мяч, а пасами я вас обеспечу. Так что поборемся еще за победу. Ты коровам своим бороться предложи, опарыш». Прямо за спиной Ильи появился вчерашний хорек с парой подручных. Вся троица смотрела на него с неохорошим прищуром. Будь сейчас здесь не поле, а закрытый двор, точно бы пара плюх прилетела, а может и больше. Скрипнув зубами, Колун отвернулся. Сейчас, когда нужно собраться на одной цели, не стоит вступать в перепалку с подобными. На сегодня уроков о сдержанности достаточно. Свое внимание он сосредоточил на угловом ударе, который собирался выполнить седьмой номер красных. Вдруг в его сознании появилось что-то еще. Теневая фигура, похожая на футбольный мяч, скользила от углового фланга к штрафной площади. Мяч отбит другой тенью, одним из игроков соперника, и разделился на три шара. Два из них, блеклые, едва различимые, разлетелись в стороны за пределы штрафной, а третий, самый яркий, полетел прямо по центру. «Вот он шанс!» При навесе Илья моментально убежал от хорька. Когда мяч достиг своего пика, он вынырнул из штрафной и расположился на дуге. Он рассчитывал на тень от мяча, проходящего через центр. Круглый пронесся над головами защитников и оказался над головой одного из полузащитников. Тот как-то коряво попытался вынести мяч за пределы опасной зоны. Илья, стоя на границе штрафной, среагировал моментально и, не раздумывая, нанес удар внешней стороной бутсы. Мгновение, и сетка за спиной вратаря затрепыхалась, подобно бабочке в сачке. Не теряя времени, Колун прошмыгнул мимо ошалелых игроков, схватил круглого и бегом бросился к центральному кругу. Секунд через 15 судья дал свисток, и матч возобновился. Красная команда после гола взбодрилась, прибавила в темпе и в течение следующих 5 минут контролировала игру. Возвращение Ильи с Артуром послужило толчком к успеху. Они подбирали, перехватывали и направляли пасы товарищам по команде. Клочков пытался остановить Илью, но он не мог сравниться с проворным игроком в беге и технике уклонения. Кроме того, он не мог противостоять физическим качествам Ильи, который оказался заметно плотнее его самого. После нескольких попыток он вернулся на свою позицию, уступив бой. До конца матча осталось 10 минут. Колумб вскоре столкнулся со своей внутренней ошибкой потенциала предвидения. При передаче мяча теневому Сомову, вбегающему в штрафную зону, реальный Артур двинулся в совершенно другом направлении, которое выбрала другая, более насыщенная тень, учитывающее расположение соперника и товарищей по команде. Максим Клочков последний отрезок времени отчаянно пытался помешать контратаке, спринтерски догоняя Иванова и хватая последнего за футболку. Его план состоял в том, чтобы совершить профессиональный фол и не дать развиться очередной атаке. Тем не менее, нападающий смог удержаться на ногах и успел сделать пас Илье, который уже продвинулся на половину поля противника. Никто из защитников не успел вернуться назад, предоставив свободный путь к воротам с одиноким вратарем. Несмотря на явное нарушение, судья не остановил атаку, и уже через несколько секунд Илья выходил один на один с первым номером зеленых. Ему хватило простой обманки, чтобы легонько толкнуть мяч в левый нижний угол, не оставив шансов голкиперу. Гол! За 8 минут до конца игры счет сравнялся 2-2.